Эволюция толстовского богопонимания верно отмечена Мережковским. Сначала бог для Толстого был совершенно непостижимым и далеким. Таким и остался он, но недолго. Он приблизился к Толстому, но все-таки сделался не совершенно близким, любящим Отцом Небесным, а только не очень далеким и не очень близким, чем-то находящимся на всех полях путях, на всех серединах. Сначала бог был великое все или ничто, теперь он не все и не ничто, и не то не сё. Столь знакомая нам всю современно-европейскую мещанскую культуру пронизывающая серединка наполовинкой. Да это, ежели приглядеться, пожалуй, вовсе и не бог, продолжает Мережковский, а только привычное и приличное пустое место, где когда-то что-то для кого-то было, а теперь ничего нет. Хуже, чем ничего, почти ничего. Самое неопределенное, двусмысленное, серое, не горячее, не холодное, а только чуть-чуть тепленькое. Отвергнув православную истину о Боге, едином во Троице, о Творце-Вседержителе, Толстой предпринимает какие-то метания, стараясь отыскать наиболее подходящее для него представление о Боге в различных религиях, у многих мудрецов, какие только оказывались ему доступны в своих писаниях. В последний период жизни Толстой выпускал множество сборников мудрых мыслей, извлекаемых из всевозможных источников, совершенно разнородных по основному способу миросозерцания. Так была издана небольшая брошюрка с притягивающим внимание названием «Бог». Она вышла уже в 1911 году, после смерти писателя, но он успел просмотреть ее корректуру и снабдил небольшим предисловием. «Мысли, собранные здесь, — писал Толстой, — принадлежат самым разнообразным авторам, начиная с браминской, конфуцианской, буддийской письменности и до Евангелия, посланий и многих-многих, как древних, так и новых мыслителей». Ну, надо сказать, что большинство изречений, которые он извлекает из этих мыслителей, имеет весьма обобщенный характер, и тем создается впечатление, будто существует некое впрямь единство в понимании Бога между различными религиями. Ну, например, «Я знаю, что во мне то, без чего ничего бы не было, это-то и есть то, что называется Богом». Или «Познать Бога можно только в себе, пока не найдешь его в себе, не найдешь его нигде. Нет Бога ни для того, кто не знает его в себе». Или «Если бы мы не сознали Бога в себе, мы бы не знали и самих себя, не знали бы в себе того, кто видит, слышит, ощупывает мир кругом себя». Ну, тут можно сравнить с прямым высказыванием Толстого. Что такое Бог? «То, частица чего есть моя душа». Вот и все. В брошюре этой Толстой из множества цитат составляет большой раздел «Бога нельзя познать разумом». Первое же изречение – чувствовать Бога в себе может и нетрудно. Познать же Бога, что он такое, невозможно и не нужно. Можно заметить, что к этой мысли Толстой окончательно пришел еще в начале 80-х годов и повторял ее в своих сочинениях много раз. Кажется, что эта мысль есть простое отражение все той же идеи о противостоянии веры и рассудка. Но это все не так просто. И трудно не согласиться с утверждением Ильина, что вера, как некое внутреннее ощущение любви, и рассудок во внутреннем мире Толстого пребывают в мире, являясь двумя едва ли неравнозначными источниками всего мировоззрения толстовского. Ильин пишет, «Мораль Толстого, как философическое учение, имеет два источника. Во-первых, живое чувство жалостливого сострадания, именуемое у него любовью и совестью. И, во-вторых, доктринерский рассудок, именуемый у него разумом. Сострадание – поставляет его учению непосредственный материал, а рассудок формально теоретизирует и развивает этот материал в миросозерцающую доктрину. И противостояние вера-разум уступает, как видим, союзу рассудок внутреннее ощущение любви. Это ощущение все же есть вера, но какая-то новая вера, потому что прежняя вера была изгнана разумом. Православие отторгнуто рациональным непониманием, и на смену ему пришла именно эта новая вера, отождествленная Толстым с неким внутренним чувством Бога. Эта вера – вера, обретенная несомненным опытным внутренним путем Толстого. И внутренний опыт его отразился вот в этих постоянных утверждениях, что Бог живет в человеке, познается только в человеке, и притом в каждом человеке. Поэтому определение Бога для Толстого, несомненно, просто, в конце концов. Бог есть то, что мною ощущается в себе. Все во мне граничит с Богом, и я чувствую его во всем. И это вовсе не фраза, а то, чем я живу. Он это и повторяет из раза в раз. Мы ждем от него чего-то более определенного, а для него ничего определеннее быть не может. На возражение – Каждый может чувствовать и ощущать в себе что-то отличное от других. А у Толстого готов ответ. Все чувствуют одинаково. Чем глубже проникнешь во внутренний мир человека, тем общее всем и знакомее, и роднее. Такой вывод, сделанный им из опыта еще эстетического освоения реальности, он переносит и в свою религию. Уязвимость такого вывода рассмотрел отец Василий Зиньковский. В человеке, как и во всем конкретном, таинственно, неисследимо сплетается индивидуальное и общее, своеобразное и универсальное. И то, и другое беспредельно в своем содержании, и то, и другое одинаково реально, неразрывно связано между собой. Но общее, универсальное, мы скорее замечаем, мы легче познаем. Индивидуальное же не всеми усваивается во всей своей полноте. Будучи тонким психологом, Толстой глубоко чувствовал универсальное в человеческой душе, но ее своеобразное, неповторимое, мало останавливало его внимание. И вот последствием такого мировосприятия может, конечно, стать искаженное представление о многих понятиях и явлениях. И поэтому все религии для Толстого – суть одно, потому что все они опираются, по его мнению, на это единое внутреннее чувство, на это единое ощущение человеком Бога в себе. «Истинное христианство, – пишет он, – не есть какое-либо отдельное от других исключительное учение, а есть наиболее полное и ясное для нашего времени выражение вечных божеских истин, одинаково признаваемых всеми великими религиозными учениями мира – брахманизмом, буддизмом, конфуцианством, мадзеизмом, таосизмом, магометанством и другими. Истинная вера ни в православии или старообрядчестве, ни в католичестве или лютеранстве, ни в иудаизме, ни в магометанстве его сектах, ни в буддизме или конфуцианстве с их подразделениями, а в том одном, что едино во всех религиях и одинаково, как давно предчувствуемая истина, радостно принимается всеми людьми мира. И это самое выражено в христианстве в его истинном значении». Внимание Толстого явно скользит по поверхности, иначе он не мог бы не догадаться, что между христианством, исповедующим Бога Троицу, и, скажем, буддизмом, не знающим, по сути, Бога, Творца и Вседержителя, слишком мало общего, а некоторые внешние совпадения не дают основания для соединения этих двух вер в единую религию, как того бы ему хотелось. Возможность такого единства им обосновывается просто – люди разно говорят про Бога, но чувствуют и понимают его все одинаково. Это изречение, данное в брошюре «Бог», без подписи, принадлежит, скорее всего, самому Толстому. Мысль и верна, и неверна. Понимание Бога в разных религиях совершенно не одинаково с прочими. Но ощущение Бога в глубинах души у разных людей может быть и близким, ибо душа по природе христианка. Такое единство душевной природы обусловливает и единство глубинного боговосприятия у всех людей. Ведь недаром святитель Иоанн Златоуст и говорил, что у разных людей всегда найдется что-то общее. Ничего общего нет у человека только с дьяволом. Но разум в гордыне своей это единство разрушает. И поэтому уже на душевном уровне, а разум есть отправление жизни душевной, как учит святитель Феофан Затворник, может возникнуть внутреннее противоречие между христианской природой души и рассудком. И это противоречие совершенно искажает духовные стремления личности. Иначе весь мир просто должен был бы в короткое время сделаться православным. Толстой, как и близкие ему во взглядах религиозные деятели разных времен, отказался понимать, что всякая религия представляет собой строгую замкнутую систему, из которой нельзя ничего изымать по выбору, отбрасывая прочее за ненадобностью. Тут надо брать или все, до последней свечечки, как говорил отец Сергий Булгаков, или ничего. Нельзя улучшить учение Христа понятиями, заимствованными, ну, например, в восточных религиях. Там нирвану или карму приписывать христианству, эти понятия, они очень понравились Толстому. Нет, если это сделать, то тем самым будет обессмысленно и одно, и другое. Но вот что важно. Толстой не то что не мог понять, а именно отказывался понимать подобные истины, потому что он деспотически не дозволял себе сознавать их. А что он способен был осмысливать конкретные религиозные учения именно как систему, доказывает следующее рассуждение. Церковное, в особенности католическое вероучение, есть такая связанная система, которую нельзя изменить и исправлять, не разрушая всего. А в то же время Следовать этому правилу значило бы для Толстого отказаться от важнейших и дорогих для него убеждений, и он жертвует истиной ради собственных заблуждений. Для Толстого само учение Христа есть лишь один из вариантов изложения некой единой истины, отраженной многими мудрецами. Толстой заходит и много дальше. Позитивисты, либералы, революционеры и всякие мнимые христианские секты верят в ту же Христову истину, в которую и мы, только не во всю и под другим именем. И потому не только с ними спорить и ссориться не надо, но надо дружить с ними. Трезвое исследование всегда обнаруживает принципиальные различия даже между теми сущностями разных религий, философий или социальных доктрин, которые на внешний взгляд представляются полностью совпадающими. Это всегда. Точно разъяснил это архимандрит Антоний Храповицкий на таком показательном примере. Всякий представитель любой религии и философии скажет, что труд лучше праздности, человеколюбие лучше жестокости, воздержание лучше разврата. Но глубоко ошибаются те неопытные ценители, которые отсюда выводят равноценность всех этих вероучений. Если я скажу, трудись, потому что иначе обеднеешь, будь ласков с людьми, чтобы тебе не вредили возмущаемые твоей жестокостью соседи, говори правду, чтобы не унизить своего благородного происхождения в глазах твоих знакомых, то такое трудолюбие, человечность и правдивость по суду нашей непредубежденной совести имели бы самую невысокую цену сравнительно с подобными же правилами, но основанными на других побуждениях. Бойся праздности, ибо она мать порочных страстей, которые омрачают в человеке чистый образ Божий, выражающийся в совершенствах его неиспорченного духа. Будь ласков с людьми, дабы тем постепенно возгревалась в тебе святая любовь ко всем, и через то ты как бы входил в общение со Всесвятейшим Богом, о котором сказал апостол: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Говори всем истину, потому что мы члены друг друга, как сказал блаженнейший Павел. То есть между нами не должно быть той борьбы и соперничества, ради которой прибегают к обманам. Но сознавая себя членами тела Христова, мы должны иметь душу, открытую к нашим ближним для взаимного содействия, к совершенству. Видимо, правила те же по словесному их определению, но совершенно далекие по духу. Ценность первых перед вторыми, как ценность блестящей фольговой бумаги перед чистым золотом. Ну, Толстого это, впрочем, не должно было бы, кажется, смутить, потому что, сделавший себя центром богопонимания, он во всех философиях и религиях, включая христианство, искал лишь подтверждение своим взглядам, не всегда заботясь о том, соответствует ли его интерпретация тому, что данная премудрость исповедует.